Не знаю, кто из вас больше достоин восхищения». Жена оттолкнула его и встала перед ним, крепко сжав кулаки, с лицом искаженным гневом. «Я все могла бы простить тебе, только не то, что ты позволил ей отобрать у меня эти деньги», — сказала она и вышла из комнаты. Колода карт. Так уж она была создана. Она ничего не могла поделать, что уродилась такая. Не ее вина, что она была из тех, кто слова не вымолвит, если на кого осерчает. Да и самые упорные из таких, и то через день-другой перестают дуться и молчать. Но с ней обошлись столь несправедливо, что она могла только стиснуть зубы и молчать целую неделю. И за работу она не в силах была приняться. Ей оставалось лишь сидеть, скрючившись на лежанке, как можно ближе к огню, и раскачиваться взад и вперед, закрыв лицо руками. Единственное, на что она была способна, — это пить кофе. У нее был маленький чугунок на трех ножках, который она в годы своих странствий носила обыкновенно с собой на дне короба. Сейчас она не снимала котелок с огня и наливала из него чашку за чашкой. Она делала кое-что по хозяйству и стряпала мужу обед, но на том и дело кончалось. Она больше не могла садиться за стол вместе с ним, а только подавала ему еду и сразу же снова забиралась на печку и сидела, раскачиваясь, даже не глядя в его сторону. Муж! Да что ей муж? Будь она только замужем за каким-нибудь далекорлийским парнем из Медстубюн, за таким, который понял бы, как ей сейчас тяжко, как ей нужна его помощь. Уж он, верно, зашвырнул бы ее котелок на горушку и заставил бы ее приняться за какое-нибудь рукоделие, и это только пошло бы ей на пользу. А этот подходит к ней то и дело, спрашивает, здорова ли она, и просит так ласково, чтобы она сказала хоть словечко. А она молчит, как мертвая, и тогда он хлопает ее легонько по плечу, говоря, что ей скоро непременно полегчает, и отправляется во свояси. Вот и вся помощь, какую она от него видит. Она понимала, что у него на уме. Он, видно, слыхал от кого-нибудь, что когда женщины ждут младенца, у них всегда бывают причуды. Вот он, видно, и вообразил, что на нее нашло что-нибудь в этом роде. Но тут дело было совсем не в том. Уж он-то должен был это понять, ведь он человек ученый. К тому же она была твердо уверена, что он знает, чего ей недостает, но делает вид, будто ничего не понимает. Он не любит этих ребятишек. Он не хочет, чтобы они воротились назад. Пусть лучше она сидит и мучается. Нет, так уж она была создана. Она ничего не могла поделать, что уродилась такая. Страх за детей без конца перемалывал ее душу, не давая ей ни минуты покоя. Там, на севере, где сейчас живут дети, полным-полно бродяжек, которые слоняются вокруг по приходам да побираются. Они вечно таскают с собою целую ораву ребятишек, а если своих детей у них мало, они берут чужих. Она теперь была совершенно уверена, что шестерых младшеньких отдали такой вот поберушке. И ходили в лохмотья и мешковину, чтобы они походили на нищих. Им приходится ходить босиком, хотя снег там у них еще едва стаял. Их морят голодом, бьют, словом, держат в черном теле. Ведь не годится, чтобы нищие ребятишки выглядели сытыми и веселыми. Только бы ей увидеть детей живыми и здоровыми, она сразу бы стала прежней. Но как сказать о том Карлу Артуру? Она не могла заставить себя сделать это. Пусть сам до этого додумается». Дома в Медстубюн любой парень догадался бы, что это-то ее и мучило. Он запряг бы лошадь и отправился бы в Эксхерат за ребятишками на другое же утро. А если бы он не захотел помочь ей таким манером, так схватил бы ее за волосы, достянул бы с печи на пол, и тут бы она поняла, в чем дело. И это тоже пошло бы ей на пользу. А этот... только и знает, что придет да скажет ласковое слово, да по плечу похлопает. На том и дело кончается. Опостылил он ей. Прежде для нее никого не было милее. А теперь она с трудом терпела его, когда он приходил к ней в комнату. Однажды в полдень, когда он пришел к обеду, Она сидела с железной трубкой во рту и пускала большие клубы дыма.